и угадывались в этой гордо поднятой голове мятежный дух и неизбывная гордость. Братья обнялись. Володарь заплакал, запричитал, а Василько молча прильнул к нему, уткнулся головой в плечо. Давыд стоял неподалеку, смущенно переминался с ноги на ногу. Василько вновь сел в Теребовле, а Володарь отправился к себе в Перемышль. Но едва Давыд вернулся во Владимир, как до него дошла весть, что братья, собравшись, пошли против него войной и уже обступили Давыда в город Всеволож. Давыд еще не успел собрать войско, как ему стало известно, что братья взяли Всеволож приступом, зажгли его и избили всех людей, бежавших от огня. Особенно свирепствовал Василько. Он приказал пленных не брать, сечь всех поголовно. Давыд затворился во Владимире, а братья вскоре обступили главный город Волыни. Не приступая к осаде, они послали своих людей к горожанам и объявили, что воюют не с ними, а с Давыдом, и требуют, чтобы им выдали тех, кто учинил расправу над Васильком, Турика, Лазаря и Василя. В этом случае обещали город пощадить. Городское вече согласилось с требованием Ростиславичей и предложило Давыду выдать своих людей братьям. «В противном случае, — сказали горожане, — отворим городские ворота, а ты сам промышляй о себе». Давыд поначалу согласился, но дал возможность своим приспешникам бежать, Турику в Киев, а Лазарю и Василю в Турийск. И тогда снова подступили горожане к Давыдову дворцу и потребовали от князя выдачи своих дружинников. «Выдай, кого от тебя хотят, а если нет, то сдадимся!» — кричали ему. За Василем и Лазарем была послана стража, и вскоре Давыд выдал братьям их обоих. А на другой день, на рассвете, Ростиславичи повесили Василя и Лазаря за ноги на специально сколоченных для этого виселицах и приказали расстрелять их тела из луков. Так Василько рассчитался со своими обидчиками. После этого братья ушли в свои волости. И лишь в это время двинулся святополк на Волынь, как обещал Мономаху и Давыду и Олегу Святославичем. Но было ясно, что не для расправы с клятвопреступником Давыдом, не для восстановления попранных прав идет святополк на Волынь, а для того, чтобы вернуть волость, как это было в стародавние времена Киеву. Это стало видно уже из того, что киевский князь направился сначала к Берестью, где встретился с польскими князьями, противниками Давыда. Тот бежал в Польшу к королю Владиславу, прося помощи и против князей, и против святополка. И началась новая большая игра, и ляхи включились в нее, приведя к Бугу свою рать. В конце концов, святополк выбил Давыда с Волыни. Теперь, нарушив все обещания, данные братьям под Киевом, святополк вторгся в волости Ростиславичей. На Рожном поле, что находилось в верховьях Буга, неподалеку от Звенигорода, святополка ждало объединенное войско подошедших сюда Ростиславичей. Отчаянно дралась в этой сече дружина Василька, и святополк первым не выдержал ее натиска и, бросив своих людей, побежал во Владимир-Волынский. Ростиславичи его не преследовали и решили стоять на своей меже, не захватывать чужих властей. Вернулись в свои города Теребовль и Перемышль. Святополк же, изгнав Давыда, посадил во Владимире своего сына Мстислава, а другого сына Ярослава послал к венгерскому королю Коломану уговаривать к выступлению против Володаря, обещая отдать венграм часть перемышльских земель. Венгры во главе с Коломаном и двумя епископами двинулись на Волынь и осадили Перемышль, где накрепко затворился Володарь Ростиславич, а вместе с ним его семья и семья Давыда Игоревича, который вдруг появился из Польши, помирился с Ростиславичами против святополка и венгров. Самого же Давыда в городе не было. Он с несколькими людьми поскакал в степь на поиски своих старых друзей-половцев.